Москва, Лубянка, кабинет наркома Берии. «Разрешите?» – заглянул в кабинет секретарь. Хозяин кабинета был не в духе. Он только что вернулся от хозяина, где получил вполне справедливый втык, отчего злился еще больше, и уже вызвал ответственных людей, готовясь передать, только в троекратном размере, все, что услышал от главы страны. Тем удивительно ему было поведение секретаря. Тот прекрасно понимал, в каком состоянии его начальник, но все равно зашел. Значит, что-то действительно важное. «Давай», – отрывисто приказал Берия, требовательно протянув руку, заметив, что секретарь держит конверт. Подойдя, тот передал письмо и сообщил. «Письмо изъяли сегодня в 10 часов дня. Почти сразу оно было отправлено в наркомат, вскрыто с применением всех средств в специальном помещении. Эксперты, осмотрев и изучив содержимое, немедленно связались со мной и передали его вам. Опасности оно не представляет. Следов особых нет, отпечатков тоже. Чисто сработали». Начальник, осмотрев вскрытый конверт, достал тетрадный листок и прочитал не такое и большое сообщение в письме. Почему передали, усталый нарком уже понимал сам. «Доброго дня. Не думаю, что обрадую. Вы будете расстреляны 24 декабря 1953 года по решению Верховного суда СССР. С вами будут расстреляны ваши соратники, которых в газетах будут называть «бандой Берии». Это Меркулов, Кабулов, Гаглидзе, Мешек, Доканазов и Владимирский. Инициалов, извините, не помню. Хорошо, хоть фамилии вспомнил. Пока жив Сталин, живы и вы, запомните это. Сталина убили, цинично и подло, отравив 1 марта в 1953 году, а умер он 5 марта. Есть несколько версий, но основных две. Отравление и инсульт. Думаю, вторая верная. Когда случился инсульт, к товарищу Сталину не пускали больше 2 суток врача, пользуясь вашим отсутствием. Когда вы вернулись, было уже поздно. Те, кто вас убьют, встанут у руля. Они же и уничтожат страну. Агония будет длиться 40 лет. Воспримите серьезно эту информацию. У вас есть шанс все изменить. Кто повинен во всем описанном, будет сообщено в следующих сообщениях. Следующее письмо под номером 2. Не пропустите. Аноним. «Было второе письмо», – коротко поинтересовался Берия. «Такая информация не поступала. Отменить совещание?» «Нет, все как и прежде. После совещания вызови мне Меркулова. А письмо на анализ почерка. Не пойму, кто писал». «Есть». Секретарь забрал письмо и покинул кабинет. И почти сразу туда стали заходить командиры в разных рангах. Берия уже настроил себя на нужную ноту. Даже странное письмо не выбило его из колеи. Так что посетителей ждал холодный прием. Но буря вот-вот должна была разразиться. «Ура! Я сдала!» – висела на моей шее Таня. «Я же свалюсь, отпусти!» – улыбаясь, ответил я. Я ждал Таню у входа. И вот она обрадовала. Ее официально зачислили на первый курс. Правда, напомнили насчет паспорта. С этим проблем не возникло. Благо, в деканате все, кто нужен, был на месте. Таня взяла необходимую справку, и мы сразу от института прошли к отделению милиции, где сестра написала заявление на получение паспорта, предъявив справки и документы, включая свой единственный реальный комсомольский билет. Паспорт обещали сделать через 3 дня. Препятствий для выдачи местной власти не видели. На рынок мы уже не успевали, так что посетили парикмахерскую, где нам сделали нормальные городские стрижки. А вот утром уже направились на рынок. Ох, Таня там и оторвалась. Мы нашли темно-синий с рисунком на лацканах строгий женский костюм, юбка до колен, белая сорочка и жакет, что-то вроде пиджачка. Смотрелась на Тане изумительно, будто на нее шили. Потом купили 3 разных платья, во всех можно ходить и по городу, вполне нарядные и легкие, летние. Взяли также обувь, а то Таня у мамы последнюю нормальную пару туфель забрала. Надо вернуть. Сумочку женскую. И к белью перешли. Тут розовее она сама отбирала. Дело деликатное, и Я чуть в стороне стоял с чемоданом. Все покупки мы в него складывали. Потом был переезд. Прожили мы в комнате почти 6 дней. Бланк на получение койко-места Таня уже получила, но тут комендантша решает, кого куда поселить. Так что я купил большой торт, Таня так и облизывалась, ходила как кошка вокруг него, и с этим гостинцем зашел комендантша. В общежитии был бардак, много народу вселялось, так что та была не в настроении, однако мне удалось ее разговорить, и она выдала Тане ключ от двухместной комнаты. Ранее тут жили 2 студентки, которые выпустились в этом году. Выпуск был раньше, чем обычно. Из-за возможной военной угрозы было решено увеличить штаты госпиталей и медсамбатов. Прошлые студентки попали в это число, а брали только добровольцев. Поэтому и выпустили раньше. Честно говоря, я не слышал ни о чем подобном в свое время, но сейчас меня все устраивало. Особенно то, что из-за этого и набор начали раньше. У института было несколько общежитий, новый корпус, отстроенный недавно, кирпичный в 3 этажа, и пара деревянных 2-этажных. Вот в один такой Таню и заселили на 2-м этаже. Мы осмотрели комнату. 2 панцирные кровати, между ними у окна стол, 2 стула, шкаф. У входа вешалка. Вот и все. Соседку пока не подселили. Мы получили постельное белье и все, что полагается, и направились за Таниными вещами. В 2 захода все принесли. Я пока буду жить на снятой комнате. Доплатил еще за неделю, а Таня пусть уже на своем месте устраивается. Ей тут долго жить. Через 3 дня Таня получила паспорт с временной пропиской. И только после этого мы направились в районную больницу, где главврач побеседовал с сестренкой и согласился взять ее пока санитаркой. В хирургическое отделение в ночную смену. Смены через каждые 2 дня. Завтра первый рабочий день, вернее ночь. Потихоньку я помогал Тане освоиться в крупном городе, столице Советского Союза. Я водил ее по выставкам, по кинотеатрам, пару раз в театры ходили, в парке на озере на лодке катались. В метро ей поначалу страшно было, но ничего, тоже привыкать стала. Из деревенской простой девушки та постепенно становилась за городской. Я учил ее красиво ходить, правильно одеваться и даже говорить. Таня удивлялась, откуда у меня это все? Конечно, недели на это мало, но хоть что-то. Завтра я уезжаю. Билет уже куплен, поэтому делал наставление перед отъездом. Таня встала на очередь на жилье через больницу, где уже отработала 2 смены. Тяжело, но жить можно. Так что со временем, возможно, и получит комнату в коммуналке. Вот я и втолковывал, что при распределении после окончания института смотрят, у кого московское жилье, того в Москве и оставляют. Так что ей кровь из носу, но нужно получить комнату. А то мне и в общежитии хорошо. Ничего, в конце лета вернусь, посмотрю, что и как идет здесь. Я выдал сестре запас наличности. На месяц хватит. Продуктов мы ей закупили, крупы там, то, что не скоропортящиеся, даже с 10 банок рыбных консервов. Еще Таня по моему велению открыла в сберкассе сберкнижку, куда я положил ей солидную сумму. Можно, не работая, прокормиться 1/2 года в Москве, но пока пусть на зарплату живет».